Фромюль, 31 декабря 1944. В честь моего дня рождения и Нового года весь день слушаем радио. В нескольких километрах от нас идет битва, как будто слушаешь трансляцию футбольного матча, только счет идет не на голы, а на человеческие жизни. Никогда еще не видел бабушку такой, как сегодня. Обычно она — само спокойствие, так всегда было с самого моего приезда, а тут вдруг вон что прорвалось. Хорошие новости приводят ее в бешеный восторг. Эмиль с Розали теперь всегда сидят в обнимку, любо-дорого смотреть. Вся горестная муть проходит разом. Дядя при малейшей возможности подмигивает мне. Розали делает вид, что этого не замечает, и подмигивает сама.